Мисс Флетчер подняла брови. «Не понимаю тебя. Ах ты об этом юноше! Боже мой, я ведь тебя предупреждала, что у него всякие экстравагантные идеи!» Альтвангер, лишившись от возмущения дара речи, издал какой-то невразумительный шип. Неизвестно, что последовало бы за этим многообещающим вступлением, если бы в гостиную не вернулся сам Флетчер. «Записка отправлена», — сказал он успокаивающим тоном. «Надеюсь, через полчаса его привезут. Но ради всего святого, старина, что за паника? Мы могли бы спокойно и не торопясь все обсудить, потом встретиться с Хартфилдом, может быть, вместе со всей их группой». «Минутку, Дэйв. Этот парень сейчас на работе?» «Очевидно, нет, его отпуск еще не кончился». «Великолепно. Значит, он болтается где-то вне завода. Откуда ты знаешь, чем он в эту минуту занят?» «Да он, пойми ты, в любую минуту может послать опровержение». «Хорошо, хорошо, старина. Ты говоришь, он напишет опровержение. Во-первых, вряд ли он станет это делать. Скорее всего, даже если не удастся уломать, он просто не поедет и останется здесь. Вряд ли у него хватит навыков в подобных вещах, чтобы выступать с каким-то опровержением. Но допустим, он выступит. Что он может сказать? Что твоя статья была написана без согласования с ним? Что на самом деле он ни в какую Германию ехать не собирается? Ну что ж, неприятно, конечно, но ведь мы можем выступить с разъяснениями и сказать, как это получилось. Что предварительной согласованности не было в силу секретности переговоров, но и... «Стоп!» — прервал его Альтвангер. «Что мы будем потом писать, это дело десятое. Нам важно, Дэйв, что будет писать он. Я вижу, ты не совсем ясно представляешь себе возможные последствия этой истории. У меня, к сожалению, больше прозорливости и нюха в таких вещах. Если ты думаешь, что этот парень ограничится простым «я не поеду», то твое умение разбираться в людях не стоит стертого никеля». «Но что он может сделать?» Флетчер недоумевающе пожал плечами. «Все, Дэйв? Буквально все, если, конечно, у него хватит ума воспользоваться ситуацией, чего, надеюсь, Господь не допустит. Он может вызвать падение акций Consolidated. Он может испортить карьеру лично тебе. И как испортить? А что касается меня, то этот Хартфилд может сделать то, что от Лео Альтвангера, как журналиста, останется дурно пахнущее воспоминание, которое, к тому же, будем говорить честно, очень скоро выветрится. Ты думаешь, он ограничится тем, что скажет «не поеду»?» Альтвангер усмехнулся и выразительно поводил перед носом у собеседника поднятым указательным пальцем. «Нет, мой дорогой Дэйв, если он скажет «А», то скажет и «Б». Если он объявит о своем нежелании ехать в Германию, то объявит и причины этого нежелания. Теперь ты понял?» Он откинулся на спинку кресла и вытянул скрещенные ноги, насмешливо глядя на приятеля. «Такое заявление, — продолжал он, закурив сигарету, — написанное с толком и опубликованное в более или менее крупной газете или переданное в эфир, способно вызвать скандал общенационального масштаба. Скандал, от которого кое-кому в Вашингтоне станет еще жарче, чем мне в данную минуту. Я не хочу сказать, что от этого обесценится доллар или купол Капитолия рухнет на головы нашим отцам-сенаторам, но за прочность положения Consolidated я с такой же уверенностью не поручусь. Но помилуй, при чем тут положение фирмы?» — изумленно спросила миссис Флетчер. «Я просто не в состоянии тебя понять». «Меня это не удивляет», — сказал Альтвангер. «Надеюсь, Дэйв более сообразителен. Ваш Хартфилд имеет сейчас возможность одним росчерком пера запустить кампанию против ремилитаризации ФРГ, вплоть до митингов, петиций, сбора подписей и всяких таких штук. А вы учтите одно, правительство очень не любит подобного шума и предпочитает не иметь дела с людьми или фирмами, вокруг которых этот шум поднят. Мы можем подписывать какие угодно соглашения, какие угодно договоры, но это только в том случае, когда не протестует Его Величество налогоплательщик. Вступать же в открытый конфликт с общественным мнением, по крайней мере в таком вопросе, люди из Вашингтона никогда не станут. И они предпочтут пожертвовать интересами какой-нибудь Consolidated Aircraft, чем своими шансами на будущих выборах. Впрочем, уж это ты, Дэйв, должен знать не хуже меня. Бесспорно, бесспорно, несколько растерянно пробормотал Флетчер. В самом деле, какая неприятность! Альтвангер в молчании докурил сигарету, то и дело поглядывая на часы. «Конечно», — сказал он задумчиво, бросив окурок и пощелкивая ногтями по краю пепельницы. «Он, как я уже говорил, может быть, и не осознает еще всех своих возможностей. Но ведь ему могут и подсказать. Теперь представим себе на минуту, что возможности эти осознаны и своевременно использованы. Что же получается? Чистокровный американец, не полуеврей, не полунегр, не полуитальянец и даже не полунемец, как некий Лео Альтвангер, способный молодой инженер, разумеется, не коммунист, и, главное, сын боевого офицера, погибшего при исполнении долга. Да это же образ для Голливуда! Держу пари. Ни одна тысяча девчонок спала сегодня с номером Калирса под подушкой. И вот этот обаятельный молодой человек обращается к общественному мнению Америки. Его имя опорочили, его оклеветали, его хотят заставить пойти против собственной совести. Вы представляете реакцию одних хотя бы ветеранов? А все так называемые прогрессивные организации, а пресса коммунистического блока? Поверь, Дэйв, я нисколько не преувеличиваю, говоря о возможности очень большого скандала. Скандала не по поводу инженера Фрэнклина Хартфилда, а по поводу германской проблемы.